Глава 9. Оружие и ограбление. «Ну, рассказывай, что за работу тебе дали», — со скепсисом в голосе протянул я. «Исследователь территорий. Мне предложили оклад в 3700 космокоинов. Это в два раза больше, чем я получал на Скайросе». «Слушай, мне вроде 2500 предлагали. Почему тебе больше? Я же юрист. Часть заданий будет составлять бесплатные консультации других объектов. За это надбавка в 1000. И еще я взял боевую специализацию. За это еще 200. А еще мне дали нож и дубинку». Он продемонстрировал обновки. «Что? Ты же говорил, что не развивался в этой области». «А у меня оставались нераспределенные очки уровня. Я копил на дорогой курс по корпоративному праву. В общем, решил их потратить на курс холодного оружия». «Обалдеть, я так же хочу». «Копи очки опыта», – самодовольно улыбнулся он. «А какие там еще курсы были?» «Из предложенных в основном по автоматическому оружию. Автоматы, пулеметы, ракеты всякие. Но я никогда пистолета в глаза не видел, а вот ножи, дубины, почему бы и нет?» «Подожди. Получается, тебе предлагали курсы по стрелковому оружию, и если бы ты их выбрал, то тебе бы выдали автомат?» «Ну да», – начав подозревать неладное, протянул Милан. «Ты ведь видел тварь, которую нам нужно победить?» «Ну это ведь твое задание. У тебя список из таких же. Рано или поздно тебе с ней тоже придется столкнуться. Так вот, ты решил ножом забить трехметрового ящера? Ты серьезно?» Милан стал бледнеть. «И еще, у меня-то нет специализации, и я не вооружен». «У меня еще остались очки, я возьму стрелковое». Он быстро сделал какие-то манипуляции, затем бросился обратно к экрану. Спустя минуту он вернулся. «Новичкам оружие выдают только раз в 3 дня», сказал он поникшим голосом. «В общем, не знаю, как ты, а я пойду язык ящерицы добывать. Ты со мной?» Милан кивнул, испуганно глядя на меня. Казалось, он сам не верил, что это его голова только что кивнула. «Я тебя прикрывать буду!» Пискнул он, похоже, потерял голос, затем протянул мне дубину. Я сразу подхватил протянутое оружие, не в моих правилах отказываться от подарков. «Рой, как мне найти место, где эти ящерицы водятся?» «О, это очень просто, нужно выбрать задание и перейти по ссылке подробнее. Там ты увидишь ряд уточнений, в том числе и места обитания замечательных гиккончиков». «Слушай, а тот, кто им название придумал, видел их фотографии? Эти твари скорее на динозавров похожи». «О, ты ошибаешься, это очень милые создания». Не став продолжать спор, я последовал инструкциям помощника. Передо мной развернулась карта местности. К моему удивлению, я находился не на окраине, а почти в центре. Поселение, где мы находились, называлось Туманные холмы. Оно состояло из 7 кубических построек и ряда более мелких строений, рассыпанных вокруг. Места обитания цели были отмечены на карте красными точками. На первый взгляд, таких мест было больше 1000, конечно, если меня глазомер не подводит. Я отметил ближайшую точку на карте, и умная система сразу построила маршрут. «Ну что, пойдем?» – спросил я своего новоявленного напарника и двинулся за красной стрелкой. Мы быстро выбрались за границу поселений. Холмы, которые так хорошо просматривались из города, при приближении к ним стали покрываться легким туманом, оправдывая название поселений. Мы уже больше часа шли по утоптанной дороге. Она петляла между земляных валов, камней и оврагов. Я даже забыл на мгновение, что нахожусь не на земле. Были, конечно, отличия. Редкие деревья, попадающиеся по пути своей растительностью, напоминали скорее грибы. На ощупь они были холодные и твердые, даже тонкие ветки едва сгибались, будто из металла. Но главным отличием от привычных пейзажей было, конечно, небо. Сейчас оно имело персиковый цвет. Я всегда был легким на подъем. Любые невзгоды и сюрпризы от судьбы переносил стоически, но я слишком быстро привык к мысли, что прошло 500 лет. Что я на другой планете, у меня новое имя, и сейчас я буду убивать инопланетную тварь. Что-то здесь нечисто. «Эй, слышь, Гандор, ты откуда такой нарядный?» Вырвал меня из раздумий чей-то хриплый голос. «Смотрю, комбез у тебя новый, а статы совсем нулевые». К нам подошел мужичок в сильно потрепанной одежде. Он всем своим видом вызывал опаску, начиная с ужимистых движений, заканчивая красными цепкими глазами. Краем глаза я заметил, как Милан вжал голову в плечи, но мужик только скользнул по нему взглядом. Похоже, Милан ему менее интересен. Я сфокусировал на нем взгляд, чтобы изучить информацию. Объект – Гонконг. Мужчина, человек. Уровень – скрыто. Достижение – истребитель фауны, туманные холмы. Остальные достижения скрыты. Специализация – охотник-мастер. Остальные специализации скрыты. Уровень опасности – опасен. Уровень известности – известен в узких кругах. Ваш статус не позволяет видеть данные объекта. Объект пожелал скрыть свои данные. У меня костюмчик стрепался. Предлагаю обмен. Ты мне свою одежду, а я тебя не убью. Валил бы ты отсюда, сказал я, стараясь сохранить уверенность в голосе. А ты бесстрашный, даже удивительно, ответил он. Я не успел заметить, как в его руке появился пистолет. Вот только я не люблю, когда я вежливо прошу, а люди игнорируют. Снимай костюм. Я не видел выхода из ситуации, но сдаваться на милость какого-то проходимца тоже не хотелось. Я этот костюм с трупа снял. То есть он только по наследству передается? Ну ладно, он тяжело вздохнул, направляя оружие мне в голову. Хорошо, мужик, я понял. Тогда не трать мое время, живее. Значит, ты оставишь меня без одежды посреди дикой местности? Спросил я, стягивая с себя куртку. «Если и дальше будешь послушным, оставлю тебе что-нибудь на замену, мы ведь меняемся», – усмехнулся он. Я снял с себя штаны и протянул их грабителю. Перед этим достал из кармана бутылочки, которые получил от системы. Тот, мазнув по ним взглядом, только хмыкнул. «Смотрю, у тебя и дубинка новая», – протянул он. «Давай-ка ее мне, и без глупостей». Видя мое замешательство, он снова ткнул в мою сторону стволом. «Ну, живей!» Скрипнув зубами, я протянул обидчику свое единственное оружие. «И что, здесь принято оставлять новичков безоружными и голыми?» «Не принято, но когда само в руки идет, грех не взять», — усмехнулся охотник. «Ну ладно, разжалобил, голым тебя не оставлю». Его рука вдруг смазалась и исчезла, я своим глазам не поверил. Затем он прям из воздуха достал тюк тряпья и бросил мне под ноги. «Почти неношенная», – осклабился он, затем скользнув глазами по Милану. «Коллега», – кивнул он юристу, изобразив жест, будто снимает шляпу. «Ну, счастливо оставаться». «Еще и без оружия», – с легкой надеждой протянул я. «Тем лучше для меня». Грабитель беззаботно развернулся и направился вглубь тумана, насвистывая под нос. Я несколько раз глубоко вдохнул, стараясь успокоиться. «Почему вы не тронули меня?» – вдруг выкрикнул Милан вслед удаляющейся спине. «Ну, ты же из галзов, я врагов не ищу», – бросил он через спину. «Из кого?» – смутился Милан, приблизившись ко мне. «Видимо, сокращенно галактические захватчики», – буркнул я под нос. «А это, наверное, их менеджер по персоналу». «И что теперь делать?» – спросил он участливо, глядя на меня. «Не останавливаться».Глава 10. Засада. Я наклонился к лежащему у ног тряпью. Развернув одежду, я обнаружил разодранные в нескольких местах штаны и заношенную куртку. Ну, хоть ботинки не забрал. Несмотря на потрепанный вид, одежда на удивление оказалась чистой. Я опасался, что она будет вонять, но нет. Смирившись с судьбой, я стал медленно одеваться. «Может, все же стоит устроиться на работу в корпорацию?» – спросил Милан. «Не думаю. Нужно по возвращению обратиться в местные органы правопорядка. Уверен, на этого негодяя найдется управа», – продолжил он уже смелее, убедившись, что грабитель удалился достаточно далеко и не слышит его. «Что-то мне подсказывает, что таковых мы здесь не найдем». Выглядел я как самый настоящий оборванец. Осталось еще деревянный посох найти для полноты образа. «Милан, дай-ка мне свой нож». «Ну как же я, без оружия?» – испугался он. «Да я верну, мне только ветку отпилить». Нож как влитой лег мне в руку. Рукоять была настолько удобной, что казалось, нож стал продолжением руки. Лезвие ножа устрашало, огромный клинок с дулами и зазубринами внушал уважение. Я приметил подходящую ветку и принялся ее отпиливать. Древесина оказалась очень твердой, похоже, мне предстоит изрядно потрудиться. Но дело пошло на удивление спора. «Эй, Милан, слушай, а откуда тот мужик достал одежду? Она будто из воздуха появилась». «Так из хранилища же, сам ведь видел». Юрист стоял поодаль и с интересом наблюдал за моими действиями. «Какое такое хранилище?» «Ну, пространственный карман». «Милан, я не шутил, я и правда 500 лет в отключке был. Объясни, как для маленького ребенка». «Некоторые корпорации представляют услуги облачного хранилища. Ячейки минимального объема предоставляются бесплатно. В этом хранилище можно держать любые вещи. И у тебя такое есть». «Конечно, ты и себе можешь такую же сделать». «Так, подожди, а как это происходит? Да вообще, как это возможно?» «Вот, смотри». Милан встал рядом со мной, прищурился, и передо мной прямо в воздухе открылся небольшой проем. Его края подергивались, будто обтянутые целлофановой пленкой. «Обалдеть!» Я потянулся рукой к проему, интересно было попробовать на ощупь. «Эй, это мое!» Милан замахал на меня руками. «Не закрывается!» «Прости», я отдернул руку, «мне просто стало интересно». «Интересно ему!» Проем начал медленно затягиваться. «Медленно закрывается, связь ужасная!» Бормотал он себе под нос. «Слушай, а если закрыть, когда там рука останется?» «Не будет ничего», – пробубнил Милан. «Все живое проваливается обратно». «А у тебя там пилы, случайно, нет?» «Нет». Я больше решил его ни о чем не расспрашивать и сфокусироваться на ветке. Не знаю, что это за древесина, но оружие из нее получится отличное, не хуже потерянной дубинки. «Рой», – тихо позвал я. «Да, чемпион, чем я могу тебе помочь?» «Как мне сделать пространственный карман?» «О, это очень просто. Нужно просто зарегистрироваться в одном из сервисов. Если хочешь, я могу сделать это за тебя». «Да, конечно, сделай. И научи, как пользоваться». Меня порадовала такая возможность, иначе возможность работы на себя многократно усложнялась. От бандитов, как я понял, без защиты крупной корпорации спасу мне не будет. «Уже занимаюсь». Наконец ветка поддалась. Кроме своей жесткости, она оказалась довольно увесистой. Такую и голову можно проломить. Я срезал лишнюю растительность и принялся отпиливать лишний кусок с другого конца. Когда дело было закончено, я вернул Милану нож. «Ну, пойдем дальше?» «Да», – с готовностью поднялся на ноги юрист. Все это время он сидел на торчавшем из земли валуна. Было довольно тепло, а легкий ветер доносил приятные запахи местной растительности. Дорога петляла мимо камней и холмов. Впереди, судя по карте, был резкий изгиб. Дорога уходила в узкий перешеек. Туман понемногу сгущался, окрашивая местность в пастельные тона. «Слушай, а на той планете, ну, где ты до этого жил, у тебя были похожие приключения?» – спросил я, продолжив шагать в направлении нужной отметки. «Нет, что ты, я всю жизнь в офисе просидел». «Так, я напряженно думал, на каких-нибудь хищников, может, охотился?» «Нет, я против насилия». Ну да, я так и подумал. Я просто удивляюсь, что ты, как появился, сразу согласился отправиться со мной охотиться на жуткую тварь. Немного подумав, я добавил. Если откровенно, я с себя тоже удивляюсь. Я чувствовал сильное желание что-то делать и не хотелось тратить время на лишние размышления. А тебе не показалось это странным? Я об этом не задумывался, но да, сейчас думаю, что странно. На меня это точно не похоже. Я вспоминаю, что в договорах с должниками есть пункты по коррекции поведения. Но это же... Что они со мной сделали? Рой? Да, чемпион. Кстати, твой карман уже почти готов. Совсем скоро ты сможешь им пользоваться. Он таратурил со скоростью пулемета. Кстати, спешу тебя поздравить. Я зафиксировал новые навыки. Дровосек-самоучка. Новичок первого уровня. Оружейник-самоучка. Новичок первого уровня. Также тебе начислены 2 очка опыта. Поздравляю. Ты делаешь уверенные шаги на пути собственного развития. Да подожди ты лучше, ответь, у нас в мозгах копались? Как-то влияли на нас? Ну, конечно же, чемпион. Была проведена коррекция поведения. Она помогает справиться с излишними сомнениями и сфокусироваться на важных делах. А что может быть важнее дела и принесения прибыли корпорации? Охренеть. Чего шумишь? Вдруг раздалось над моим ухом. Кто-то сильно сжал мое плечо, а к шее прижалось что-то металлическое и явно острое. Я пытался посмотреть, кто меня схватил, но ничего не видел. Я вдруг услышал мычание. В 3 метрах от меня как-то неестественно стал дергаться Милан. Складывалось впечатление, что кто-то держал его, при этом зажимая рот. Но что удивительно, рядом никого не было. «Нашли на что время тратить», – раздался голос с другой стороны. «Это голодранцы какие-то». «Ага», – голос совсем рядом. «Одетый в тряпье, даже оружия нормального нет». «Валите отсюда!» – я почувствовал резкий толчок в спину. «И не оборачивайтесь!» – голос с другой стороны. Раздался звук, напоминающий протяжный выдох, и вокруг нас стали появляться люди. Прямо из воздуха. Я смог насчитать 5 бойцов в камуфляже. Все они были вооружены стрелковым оружием. А нет, не все. У одного из них был огромный топор, хотя правильнее назвать его секирой. «В пол смотри и топайте отсюда, пока мы добрые». Милан на подгибающихся ногах побрел вперед. Он опустил голову и поднял руки ладонями вверх. Он был бледен, как мел. Последовав его примеру, я осторожно сделал несколько шагов вперед, после чего кто-то сильно пнул меня пониже спины. Я едва не упал, удержаться на ногах помогла недавно спиленная дубина, на которую я удачно оперся. Раздался громкий хохот. «Быстрее ноги передвигай!» «Тихо, тихо!» – команда поступила, – зашипел один из бойцов. «В инвиз уходим! В инвиз!» Люди вокруг нас стали растворяться в воздухе один за другим. «Только писните, что нас видели», – раздался угрожающий шепот над моим ухом. «Идите своей дорогой и радуйтесь, что живы». И молча. Я торопливо кивнул. Мы шли вперед. На лице Милана читался ужас вперемешку с удивлением. На его лице читался вопрос из серии «Что это было?», но он боялся открыть рот. Мы прошли 20 метров, как нам навстречу вышел человек в тяжелой экипировке. На нем была броня, похожая скорее на доспех или экзоскелет. В руках большая и опасная на вид пушка. Он приветственно нам отсалютовал и прошагал мимо. «Черт, нельзя же его так отпустить!» Я подобрал с земли небольшой камушек и бросил его в проходящего путника. Он не видел моего движения, но ловко поймал камушек рукой, затем хмуро посмотрел на меня. Я указал глазами на тот холм, где ждала засада, а затем покачал головой. Мужчина сначала нахмурился еще сильнее, а затем его лицо разгладилось. Он улыбнулся и кивнул, обозначая благодарность. Затем он продолжил движение. Я прошел еще 3 шага, как передо мной высветилось окошко. «Стар Рекс предлагает вам дружбу. Принять? Отказать?» Я мгновенно нажал «принять». Следом у меня в ухе раздался звон колокольчика, а в верхнем левом углу мигнуло уведомление о пришедшем сообщении. Я сразу открыл его и начал читать. «Спасибо, не уходи далеко, Стар Рекс». Еще через несколько секунд за холмом стали раздаваться трели свистящих и хлопающих звуков, перемешанных с взрывами.